Глава 48. Абрам Увизель работал школьным сторожем в Травени. Разведен, детей нет. Раз в неделю ужинал у сестры Катерины, которая проживала вместе с семьей на плоскогорье за деревней. Чтобы добраться туда, Терезе с Марине пришлось дожидаться снегоуборочную машину. Их автомобиль полз за ней следом черепашьим шагом, взбираясь вверх по крутому серпантину. Сконцентрировавшись на дороге, Марине молчал, а Тереза смотрела в окно. С самого начала подъема они утонули в низких облаках, опоясывавших гору тесным кольцом. Окружающий мир застыл неподвижным нимбом посреди туманного марева, льда и темноты. Через поворот другой снегоуборочная машина остановилась. Водитель опустил стекло и замахал им рукой. Заглушив мотор, они вышли из машины. Воздух казался тяжелым от влаги. Они вдыхали облака. Водитель указывал на неподвижный предмет посреди дороги. В сотни метров от них в сплошном тумане горели две фары. «Закройтесь изнутри и ни в коем случае не выходите из машины», — бросил Марине водителю. Тот не заставил просить себя дважды. С оружием наготове они осторожно двинулись к машине. Двигатель джипа работал, выхлопные газы сливались с туманом. Они шли, косясь на тени по сторонам, и каждый раз вздрагивали, когда с тяжелых веток срывался снег. «Внутри кто-то есть», — пробормотал Марине. В салоне виднелась чья-то голова в шапке. Номерной знак автомобиля совпадал с объявленным в розыск. Марине позвал Абрама Увизеля, но фигура в салоне не шевельнулась. Тереза указала на снег под дверцей водителя. Он был алого цвета. Из машины все еще капала кровь. Тереза на мгновение прикрыла глаза. «Опять слишком поздно», — подумала она. Марине открыл дверцу и выругался. На водительском сиденье труп. Руки привязаны к рулю бечевкой. «Странно. Вся кожа в крови, одежда чистая», — заметил Марине. Тереза почувствовала, как в ее руке дрожит пистолет, и опустила оружие. «Это не кожа. Убийца ее содрал, затем одел труп». Чтобы прийти в себя, она отошла от машины. Осмотрела место преступления. Фары высвечивали сугроб посреди дороги. В радиусе 2 метров снег не был белоснежным. Мучнистая субстанция напоминала клубничное мороженое. От этого невольного сравнения к горлу подступила тошнота. Снег, окрашенный гемоглобином, кровью. Именно здесь преступник вершил свой ритуал. Тереза присела на корточки и разгребла снег. Из-под сугроба показалась звериная пасть. «Похоже, именно так он их останавливает», — повысила она голос, подзывая Марине. Тот подошел. В его глазах отражались тревога и беспокойство. Убрал остатки снега и с трудом перевернул звериную тушу. Это был кабан. «Лапы связаны веревкой», — констатировал он. Животное угодило в силки. Убийца не стреляла, свернул зверю шею. Для этого нужна недюжинная сила. Тереза кивнула. «Наш убийца не жалует оружие, охотится и убивает голыми руками. Однако энергии тратит при этом порядочно. Это рискованно. Нельзя недооценивать то, на что способна отчаявшаяся жертва. Но им плевать». Марине посмотрел на нее. «Кому это им?» — спросил он. «Таким, как он. Они обожают кровь. Эд Кемпер, например, расчленял тела своих жертв, чтобы позабавиться с внутренними органами». Примечание. Эдмунд Эмиль Кемпер III. Американский серийный убийца, известный как убийца студентов, в подростковом возрасте убил своих дедушку и бабушку. В период с 1972 по 1973 год совершил 8 убийств в штате Калифорния, убил 6 студенток, собственную мать и ее подругу. Конец примечания. «Меня сейчас стошнит. Только, пожалуйста, не на улики. Думаете, наш убийца тоже этим занимается? Ты о чем?» «Я не вижу кожи. Он захватил ее с собой?» Тереза тяжко вздохнула. Она чувствовала себя настолько уставшей и разбитой, что не было сил даже как следует разозлиться. «Звони в участок», — приказала она. «Вызывай криминалистов». С трудом поднявшись на ноги, Тереза заметила в нескольких метрах от себя окровавленный камень. Еловые ветки надежно укрывали его от метели. Судя по всему, именно этим камнем убийца оглушил жертву, нанеся удар по затылку. Вернувшись к трупу, Тереза принялась осматривать голову. Она попыталась заглянуть под меховую шапку, ни к чему не прикасаясь. Волосяной покров тоже отсутствовал. Легкое движение воздуха коснулось ее лица. Воздух был теплым. Непонимающим взглядом Тереза уставилась в распахнутые глаза жертвы. От неожиданной мысли, пришедшей ей в голову, она чуть не упала в обморок. «Он жив!» — закричала она.